Глава 52. Раш. Когда я вижу, кто мне звонит, у меня останавливается сердце. «Рори, все хорошо? Что-то случилось?» Пока я кричу в трубку, замечаю, как Ленокс тоже принимает вызов и, зажав одно ухо пальцем, отходит в дальний конец комнаты. «Ты смотрел новости? Проверял соцсети? Финн звонил?» «Нет, о чем?» И в этот момент Ленокс кладет передо мной свой телефон. «Боже мой. Эсме». На фото у нее подбитый глаз, который полностью заплыл, и она не пытается скрыть побои от журналистов. Фото шокирует, если не сказать больше, но это от заголовка над ним у меня замирает сердце. Раш Маккензи распускает руки. «Нет, нет, нет!» — снова и снова повторяю я, качая головой. «Раш, ты меня слышишь? Раш!» «Я читаю, только и говорю я». Только и могу сказать, когда хватаю телефон Ленокс и принимаюсь изучать статью. Всплыли новые тревожные детали, касающиеся бурного романа поп-сенсации Эсме и звезды футбола Раша Маккензи, который совсем недавно поставил на уши футбольный клуб «Ливерпуль». Похоже, применять физическую силу нравится Рашу не только на поле. The Daily Mail обратился за комментарием к мужу Эсме, капитану команды «Ливерпуль» Сету Ханкинсу. Когда моя жена отправилась на благотворительный концерт в Лос-Анджелес, она встретилась с Маккензи, чтобы сообщить тому, что между ними все кончено. Попросила больше не звонить ей. Он же отчаянно пытался продолжить с ней отношения. Когда Эсма сказала, что мы пытаемся работать над нашими разногласиями, Маккензи пришел в ярость. Но вы сами видите, во что это вылилось. The Daily Mail не может подтвердить или опровергнуть обвинения Ханкинса, но в июне всплыли фотографии, на которых Эсме и Раш уединились на балконе отеля. С этого момента руководство Ливерпуля ломает голову, как сохранить двух звезд на одном поле, без того, чтобы, как поговаривают, в раздевалке снова не началась драка. После того, как он поступил с моей женой, я отказываюсь делить с ним поле. «Я уже донес свою точку зрения до клуба», — говорит Ханкинс. Согласно внутренним источникам, Ливерпуль готов сделать официальное заявление о случившемся уже завтра утром. Поскольку они против домашнего насилия, команду определенно ждут перемены. Я не свожу глаз со статьи, перечитываю ее снова и снова. Когда перевожу взгляд на Ленокс, та поспешно печатает что-то в своем ноутбуке. До моего слуха наконец доносится голос Рори, который, не переставая, твердит мое имя. «Я тебе перезвоню». «Нет, подожди». «Рори!» Отрезаю я. «Позволь мне». «Тебе не кажется, что ты и так достаточно натворил?» Кричу я. «Я тебе перезвоню». Отбросив телефон, я прикрываю глаза, потому что чувствую себя так, словно весь мой мир рушится. Я еще не подписал контракт. Мой телефон, который теперь лежит на кровати, снова начинает звонить. Я не подписал контракт. Контракт, который так хотел. Раздается очередной звонок. Мир, который, как я думал, Ленокс помогла мне восстановить, снова перевернулся с ног на голову. От восторга все перешло к отчаянию. И снова кто-то звонит. Мне известно, как клуб относится к домашнему насилию. Видел, как аннулировались контракты после вынесения обвинительных приговоров. Все, что я слышу, это как кровь стучит в ушах. Все, что я чувствую, это как бешено колотится мое сердце. Комната начинает вращаться. «Финн звонит. Тебе нужно ответить». Ленок вставляет мне в руку мой телефон, параллельно вырывая свой, который я все еще сжимаю. «Посмотри на меня», — просит она, обхватив мое лицо ладонями. «Мы с этим разберемся, покажем всем правду. Ты не потеряешь контракт». Я киваю, но когда открываю рот, из него не выходит ни звука. «Ответь на звонок, Раш». Я провожу пальцем по экрану. «Финн». «Что за фигня, мужик?» «Теперь я просто в ярости». «Что ты имеешь в виду?» «Это же явная подстава, Финн. Ханкинс злится на то, что Ливерпуль решил оставить меня в команде, поэтому пытается сорвать подписание контракта». «У нее синяк под глазом, Маккензи, а ведь она была в Лос-Анджелесе. Как ты объяснишь это?» Кричит он, и в каждом его слове слышится разочарование. «Она приезжала 3 недели назад. Мы не встречались. Будь это иначе, журналисты точно бы все засняли. К тому же, ты действительно думаешь, что синяки, которым 3 недели, выглядят как свежие?» Я, пожираемый гневом и неверием, встаю с кровати и прохаживаюсь до коридора. «И пошел ты, раз веришь Ханкинсу и этой статье!» «Но кто-то же это сделал?» «Сет!» — кричу я. «И откуда ты знаешь?» «Просто знаю, потому что другие игроки из команды видели, как он распускал руки, потому что, даже если назову Рори в качестве свидетеля, это не будет иметь никакого смысла. Просто поверь мне, черт возьми!» «Поверить тебе? Тебе лучше успокоиться». «Нет, как мой агент, ты должен доверять мне. Я не спал с Эсме, и уж тем более не бил ее. «Раш...» «К черту все! Устрой для меня столько интервью, сколько сможешь. Я живьем закопаю этого придурка». «Нет, последнее, что тебе нужно, это идти к прессе. Сиди тихо, пока я не разработаю план и не узнаю, что собирается предпринять клуб. Ты меня слышишь, Раш? Ничего не делай». «Ага, слышу. Но, закончив вызов, я не думаю, что мне следует сидеть тихо. Да, в первый раз я послушался, но даже если бы все сработало, мое имя так и не было бы очищено. А теперь? На кону нечто большее, чем моя репутация или карьера. Вопрос в том, какой я мужчина. Какой у меня характер. Я не какой-то там трус, что избивает женщин. Злость и неверие, каких я не испытывал раньше, охватывают каждую частичку меня, парализуют. Я, сытый по горло этой ситуацией, стою на лестничной площадке третьего этажа дома Джонни и просто смотрю в окно, опёршись руками о перила. «Раш», — доносится до меня голос Ленокс. Обернувшись, я вижу, как она спешит ко мне. Одной рукой прижимает телефон к уху, а в другой держит ноутбук. На ней все еще пижама, волосы растрёпаны, но действует она как настоящий профессионал. «Я забронировала рейс до Хитроу. Лондонский аэропорт Хитроу — крупнейший международный аэропорт Лондона. Лучше бы тебе начать собираться. Отправление менее чем через 4 часа, а нужно еще учитывать пробки. Мои люди в Лондоне выясняют подробности случившегося с Эсме, ищут способ, как обернуть все в нашу пользу и...» Финн сказал мне не высовываться. «К черту Финна и его советы!» Заявляет она, когда утягивает меня за руку обратно к крылу дома, в котором расположены наши комнаты. «Тебе нужно вернуться, чтобы люди тебя видели. Чем дольше ты прячешься, тем легче всем будет поверить в этот бред. Когда ступишь на землю Англии, тут же созывай конференцию». «И что я скажу? Почему вдруг обращу внимание на это, хотя ранее полностью игнорировал всплывшее фото? Так я...» «Рори». Я останавливаюсь и смотрю, как она открывает мой шкаф и достает из него чемодан. «Я...» «Да, Раш, тебе придется. Я знаю, что Ленокс права. Понимаю, что Рори — единственный, кто может все расставить по местам. Ленокс. Ее имя, смиренный вздох и мольба, слитые воедино. Я пообещал им, — шепчу я. Как я могу предать друга, лишь бы спасти себя? Как я...» Ленокс подходит и смотрит мне в глаза с такой ясностью и решимостью, которых я еще не видел. «Ты сказал, что никто никогда не боролся за тебя. Так позволь мне сделать это, Раш. Позволь поверить в тебя и сражаться с тобой бок о бок». Ее слова проникают глубоко, касаются того места, которое, как я думал, давно умерло. Я не знаю, что сказать. 15-летний мальчик, страдающий от голода, никому ничего не должен, Раш. Особенно, когда это вредит его репутации и карьере. Но именно благодаря тому, что случилось в тот день, я и добился того, что имею. Ты добился всего благодаря себе самому, Раш Маккензи. Благодаря твоей решимости. Благодаря твоему таланту. Благодаря твоей доброте. То, кем ты стал, твоя заслуга, а не кого-то другого. В ее глазах стоят слезы, а в голосе все сильнее слышится настойчивость. «Умоляю тебя, позволь мне бороться за тебя. Ты того стоишь». Ее взгляд завладевает каждой частичкой меня. Я и не ожидал, что могу испытывать к кому-то подобное. Мой вздох такой же тяжелый, как и груз, что я ощущаю на сердце. Я хочу поблагодарить Ленокс. Хочу сказать, что, за исключением футбола, она лучшая, что когда-либо со мной случалось. Хочу признать, что мне нравится, как она сражается за меня. Со мной. Но у меня сжимается горло. Моя душа раздавлена. Делай, что нужно.